Андрей сполоснул без того чистые чашки и налил в них заварки. Белкину побольше. Он потихоньку оттаивал. Во-первых, у Сергея Сергеевича все равно что-то не ладилось. Андрей это определил по ощущениям в голове. Вернее, по отсутствию всяких ощущений. Во-вторых, Белкин прочел повести Белкина. Прочел с его подачи. И Андрей испытывал такую гордость, точно написал эти повести сам. И еще, ему льстило, что он может запросто попить чайку с полицейским, у которого статус аж 715 баллов. «Иван Петрович», — позвал он из кухни, — «правда, что наставниками становятся не ради гуманизма, а для карьеры?» «А гуманизм — это, по-твоему, что?» «Не знаю. Наверное, любить людей». «Ну вот, наставники тоже люди. Вот они себя и любят. Получается, как раз гуманизм». Андрей перенес чашки в комнату и сходил за пакетом с печеньем. Белкин снял пиджак и, кинув его на кровать, придвинулся к столу. Затем шершаво растер ладони и выудил из пакета румяную фигурку девочки в треугольном платьице. «Да ты не огорчайся», — сказал он. «Наставники не все мерзавцы. Я встречал нормальных, в основном из молодых». Иван Петрович откусил девочке голову и лукаво посмотрел на Андрея. «Медлительный он какой-то, наставник твой. Не успевает?» «Что не успевает?» — насторожился Андрей. «Тебе виднее. Что вы с ним не успели?» «Да ничего. Ничего не успели». «Я и говорю, медлительный. Ничего не успевает». Белкин слазил за следующим крекером, жирафом. Откусить голову жирафу было более чем естественно. «Как там Никита Николаевич?» — спросил он внезапно. «Не хворает?» «Никита Николаевич?» «Да, ваш профессор. И не надо постоянно переспрашивать. Если человек задает ненужные вопросы, это значит, он тянет время. Тянет время, значит, долго обдумывает ответ. Значит, что-то скрывает. А от меня скрывать опасно. Когда сам раскопаю, будет хуже». Белкин сделал большой глоток и положил рядом с чашкой диктофон. В центре диска горела зеленая лампочка. «Итак, что ты можешь сообщить об этом человеке?» «Никита Николаевич никого не убивал», — отчеканил Андрей. «Почему ты в этом уверен?» «У него здоровья не хватит. Вы его видели? Он же еле ходит. Как с конвертера выперли. Скуксился старикашка». Андрей вдруг сообразил, что старикашка, профессор и дознаватель Белкин примерно одного возраста. Только Белкин гораздо крепче и бодрее. Он бы, вероятно, и с молодым справился. «Вы, Иван Петрович, чем приличных людей подозревать, лучше бы в лесу порядок навели». «Откуда здесь лес?» «Не здесь, а у конвертера, в Биберево 36». «Не моя территория», — отозвался Белкин. «Еще чаю можно?» «Ну и что там в лесу?» «Насильники орудуют. Средь бела дня», — заявил Андрей, наполняя его чашку. «Истории у тебя какие-то. С душком. То девица в кустах, то секс-маньяки за деревьями. Ну-ка подробнее». Андрей рассказал, как все было. Толково рассказал, с деталями, но без лишних эмоций. Даже сам удивился. «А потерпевшая исчезла», — подытожил Белкин. «Она испугалась, да и стыдно к тому же». «Стыдно?» «Насколько я понял, они не успели ничего. Ну, прям как твой Сергей Сергеевич». Он скривился и бросил в рот очередную девочку-треугольник. «Стыдно ей. Знаешь, что такое страховка за моральный ущерб? Пострадать от маньяка – это лучше, чем в лотерею выиграть». «Она не пострадала». «Приз поменьше, но все же приличный. На машину хорошую хватит». «Может, машина у нее уже есть?» «Может. Поэтому она и ездит на линейке. Имеет право». «Вы намекаете, что я вру? Но я все честно. Зачем мне врать-то?» «Как зачем?» – сплеснул руками Белкин. «Чтобы тему сменить. Я тебя об одном спрашиваю, а ты мне про другое. «Вот это, видишь?» Он ткнул пальцем в диктофон. Возле зеленого огонька горел второй, желтый. «Это называется пауза». «Вы не записывали?» — возмутился Андрей. «Для твоего же блага. Два злодея, два героя и пропавшая принцесса. Абсурд! Синяки остались?» «Нет, прошли. Илья меня мазью мазал. Народной». «А себя он тоже мазал?» «Нет, кажется». «Почему? Его ведь били сильнее. Правильно?» «Весь кровью обливался», — горячо подтвердил Андрей. «Весь? Ужасно!» — зажмурился дознаватель. «И где та кровь? Слушай, Белкин, и еще слово про насильников, и я не поленюсь внести твою ахинею в протокол и буду по три раза в день брать у тебя свидетельские показания. Не дома, а в участке. А то пригласим второго героя, Илью. Интересно, он так же складно брешет или запнется где-нибудь?» «Илью звать нельзя», — смекнул Андрей. «Он в тюрьме сидел, у него проблемы будут. У полиции к таким отношение особое. Жалко. Они бы этому Белкину доказали». «Жалко, что нельзя». «Тему закрыли?» — спросил Иван Петрович. «Вернемся к делу. Никита Николаевич, твой бывший сменщик? Ну?» Андрей обратил внимание, желтая лампочка погасла. «Чего?» «Кого?» – передразнил Белкин. «Когда вы последний раз виделись?» «Недавно. Я проведать его хотел. Сыру ему взял». «Когда? Какой день конкретно?» – остервенел дознаватель. «Во вторник», – потупился Андрей. «После вашего прихода. Вернее, после вас наставник был, а потом я к Никите Николаевичу. В гости. Но он не убивал. Никита Николаевич не мог». «Сам знаю», — буркнул Белкин. «Если б мог, давно бы в клетке сидел». «Тогда чего вы на него?» «Прекрати чивокать! О чем с ним говорили? О Тарасове?» «Нет». «О Павлове?» «О Аристархе?» «Да, я сказал, что его убили». «Ну?» Никита Николаевич расстроился. Любой бы на его месте. Ты, по-моему, не очень расстроился. «Так я этого Аристарха не знал». «А он знал», — осенило Андрея. «И Тарасова знал?» «И многих других», — сказал Белкин. «Ныне покойных. Не везет ему с друзьями. Только с человеком сойдется, того уже в землю закапывают». «Вообще-то да. Профессор тоже про это. Про совпадения всякие и случайные смерти». «Наконец-то! Рожай, Андрюша! Не хочу я тебя к этому делу прикручивать. И чтоб людей в вашем районе убивали, тоже не хочу. Неправильно это, когда людей убивают. Надеюсь, ты согласен? Что еще твой профессор?» «Ну, меня предупреждал, чтобы не совался». «Куда не совался?» «Не помню. А, и про колотушки рассказывал». «Колотушки? Которыми по башке лупят. Или колотят?» «Вы с ним спятили. Оба. И Аристарх этот. Он сказал, Аристарх угодил. Так прямо и сказал». «Ясно. Придется его в клетке подержать. Пока еще кто-нибудь не угодил. Куда-нибудь. Сутки поскучает, вот тогда и про колотушки поведает, и про все». Белкина прервал протяжный звонок в двери. Кнопку отпустили и тут же нажали снова. «Это кто еще приперся?» – недовольно произнес дознаватель. Андрей прыснул. Наставник спрашивал то же самое. «Что-то сегодня зачастили», – сказал он. «Гости всякие. Я сейчас». «Сиди смирно, я сам». Иван Петрович встал из-за стола и надел пиджак. Андрей вывалил из пакета остатки печенья и прислушался. Он опасался, что это Илья. Сводить Илью с полиции ему не хотелось. С другой стороны, кроме Ильи, никто прийти не мог. Андрей выбрал черепашку с маковыми зернышками на панцире и тревожно замер. Щелкнул замок. «Ба! — воскликнул Белкин, полуудивленно-полурадостно. У двери послышалась короткая возня, затем в комнату кто-то вбежал. «Живой, нет?» — Андрей обернулся. «Живой! Я уж думал, все!» — выдохнул профессор. Следом зашел Белкин. «А вот и вы!» — сказал он. «Поговорим, Никита Николаевич, про колотушки и всякое такое». Профессор посмотрел на стол, на монитор и на предложенное дознавателем кресло. «Ну и дурак же ты, Андрюшенька!»